знакомых форм. В неизвестность, где перемены, все, что достиг, почти в засор. Тяжело убегать из клетки, где еда есть и есть питье. И свобода в пределах сетки говорит, что вокруг все твое. Ночь прошла, снова шанс дается. В этот час все по новой начать. Прошлое за спиной остается. В настоящем жить и летать. Тяжело не искать свою правду, что на полках ума лежит. И ответ, как пес по команде, в оправдание мое спешит. Тяжело порвать сеть контроля, когда сила приносит доход. Не кормить в душе актера, что на жалости пляшет и поет. Торгуют брехней и невежество в грязь сапогами. Топчет небо, увидав золотой. И от знаний не стало понятней. Остается лишь верить, молить, чтоб попасть в твою реку каплей и познать настоящую жизнь. Ночь прошла, снова шанс дается. В этот час все по новой начать. Прошлое за спиной остается. В настоящем жить и летать.